إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Во имя Аллаха Всемилости Милосердного. Воистину вся хвала принадлежит единому единственному Аллаху, которому восхваляем, которому просим о помощи, которому просим о прощении своих грехов и просим направить на истинный путь. Мы также просим защиту у Аллаха от дурных наших дел и от зла наших тел. Тот, кого Всевышний Аллах своей милостью направил на истинный путь, того уже никто не собьет с этого пути. А тот, кого Аллах сбил с пути Кур'ана и достоверно сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, того уже никто на этот путь не направит. Я свидетельствую о том, что нет никакого иного божества, кроме единого, единственного Аллаха, не имеющего сотоварищей. И свидетельствую также о том, что Мухаммад воистину раб Аллаха и посланник его. Поистине, дорогие братья и сестры, самым истинным и правдивующим повествованием является книга Аллаха, то есть Коран. И самым лучшим из правильных указаний и правильных путей – это путь и указания посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самым же наихудшим из всех деяний, самым скверным из деяний являются нововведения. Ибо всякое нововведение есть заблуждение, и всякое заблуждение будет в огне. Дорогие братья и сестры, милостью и с помощью Всевышнего Аллаха мы начинаем цикл лекций, посвященной самой главной, самой наиважнейшей теме в целом. Эту тему можно назвать религией ислам. Эту тему можно назвать темой таухида, то есть единобожия. Эту тему можно назвать правильной истинной акидой, то есть правильным убеждением. Почему тема единобожия главная в исламе? Потому что ислам и есть единобожие. Единобожие, основа которого Всевышний Аллах сделал все свои писания, то есть все откровения, которые давал всем пророкам и посланникам в истории человечества. Единобожие есть Коран, последнее откровение Аллаха. Пророкам и посланникам, последним из всех, который возвестил людям, напомнил людям о единобожии, был пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, да приветствует. Единобожие есть, то есть подтверждение единобожия есть достоверная сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И для начала, или в начале, я хотел бы объяснить значение этого термина, потому что этот термин будет у нас звучать очень часто, и для того, чтобы вы, дорогие братья и сестры, знали, о чем речь, то позвольте мне объяснить значение этого термина с точки зрения арабского языка. Слово «ат-таухид» является основополагающим корневым словом активного глагола «ваххада юваххиду таухидан». Что же означает в арабском языке это слово? Это слово означает выделение чего-либо, то есть выделение единственности чего-либо. Когда перед человеком ставят фрукты, и когда кому-либо из нас нравится какой-то фрукт, и мы, взяв этот фрукт, кладем или ближе к себе, или выделяем, отдельно кладем его, то мы совершаем ат-таухид с точки зрения арабского языка. То есть мы выделяем его единственность, мы отделяем его от общего количества фруктов или какую-то вещь из каких-то вещей. А что же касается значения термина ат-таухид с точки зрения шариата, с точки зрения ислама, то единобожием называется твердое убеждение каждого мусульманина или мусульманки, каждого человека, убеждение единственности Аллаха как Господа, Творца Всего Сущего, дающего пропитание своим творениям и управляющего делами своих творений. Мы выделяем единственность Аллаха Его же делами, Его же действиями. Ибо сознание Всего Сущего является действием Аллаха, Джалла ва Аля. То, что Аллах дает пропитание, также является Его действиями. То, что Аллах управляет делами своими творениями, как пожелает, также является Его действиями. Значит, выделение единственности Аллаха или выделение господства Аллаха, того, что Он Творец, дающий пропитание и управитель делами своих творений, это часть таухида, это часть единобожия. Мы выделяем Аллаха как Господа, Творца, дающего пропитание. Мы также выделяем единственность Аллаха как единственно достойного поклонения. Ибо Аллах является, только лишь Аллах, Джалла ва Аля, является достойным всех видов поклонения, без исключения. То есть, действие ли, слово ли, мы коснемся термина ибада, термина поклонения, то есть все то, что входит в это понятие, понятие поклонения и почитания, мы посвящаем только лишь тому, кто достоин этого. Ибо Аллах является аль-ма'будом, Аллах является тем, кому поклоняются. Когда мы произносим «Ля иляха илляллах» – свидетельство единобожия, великие слова, то на арабском же языке они означают «Ля ма'буда бихаккин илляллах», что в переводе звучит так, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого и единственного Аллаха. Кроме единого и единственного Аллаха. Ислам, религия ислам, в целом названа таухидом. То есть наша религия называется единобожием, потому что основана на следующих пунктах. Первое. То, что Всевышний Аллах, как тот, кто дал эту религию, истинную религию, ибо Аллахом сказано в Коране «Инна дина инда Аллаха ль-Ислам». То есть воистину религия пред Аллахом является исламская религия, является религия ислам. И Аллах, как тот, кто дал эту религию всему человечеству, всем пророкам и всему человечеству до судного дня, «Вахидну фи рубубийятихи» – Аллах является единственным в своем господстве. В том, что Он создатель и творец всего сущего. В том, что Он владеет своими творениями, как пожелает. В том, что Он управляет своими творениями, как пожелает. Второе. «Вахидну фи улухийятихи ва ибадатихи фаля ниддаля» – Аллах, Джалла ва Аля, единственный в божественности своей, то есть в том, что только лишь Он достоин поклонения. Аллах достоин поклонения, потому что Он является обладателем божественности. Аллах, Он аль-Ма'лу, обожествляемый. Он аль-Ма'буд, тот, кому поклоняются. И нет никого и ничего подобного Аллаху. Третье. «Вахидну фи асмаихи ва сифатихи ва афаалихи фа ля асуми лаху ва ля мисля». Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, является единым, единственным в своих именах прекраснейших и в своих совершеннейших качествах. И нет подобного Аллаху. Единобожие и правильная акида, истинная акида, основанная на откровении Аллаха, на Коране, и на достоверной сунне посланника Аллаха, алейхи ссалату вассалям, да благословит Аллах его и да приветствует, охватывает выделение единственности Аллаха в господстве, в его именах и в его качествах. Выделение Аллаха поклонениями ему. Выделение Аллаха ифраду Аллахи та'аля биль хукми ват ташри'и, то есть в том, что только лишь Аллах выносит решения и устанавливает шариаты, устанавливает законы, основанные на Коране и на достоверной сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-валау лиллахи ва лирасулихи ва лильмуминина ва аль-бараату минаш-ширки ва аль-мушрикин. Истинная акида и таухид также охватывает любовь к Аллаху и его посланнику и ко всем верующим. И гнев, который обязаны проявлять мусульмане к ширку, к многобожию, к многобожникам и ко всему, что нарушает единобожие, ко всему тому, что нарушает Таухид. Пятое. Лиману биль малаикати валь кутуби валь русули валь йаумиль ахири валь кудаи валь кадари. Исламский акид охватывает также веру в ангелов Аллаха, в то, что Всевышний Аллах создал своих рабов, то есть ангелов, из света, из нура, сделав их бестелесными. Среди ангелов, среди малаиков нет мужского рода или женского рода. Они не пьют и не принимают пищу. Они постоянно поклоняются единому, единственному Аллаху. Вера в ангелов Аллаха. Вера в Писание Аллаха. В том, что Всевышний Аллах для подтверждения своей истины, истинной религии, давал посланнику пророкам письменные источники, письменное утверждение. То есть внушал через ангела Джибриля, алейхиссалам, каждому пророку-посланнику то писание, которое посылал этому определенному народу, подтверждая в нем ат-таухид, утверждая в нем ат-таухид, веля своим пророкам-посланникам проповедовать ат-таухид, единобожие. Вера также в посланников Аллаха. Вера в судный день и в предопределение, хорошее или плохое, которое исходит от Аллаха, джалла ва аля. Шестое. Истинная акида охватывает кадиятул имани валь куфри, то есть тему веры и тему неверия. Тему имана и тему куфра. И седьмое. Аль-и'тикаду фи ас-сахабати радийаллаху анхум ва ахли аль-байти ва мас'алату аль-имамати валь халафа. То есть убеждения, касающиеся сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, в почитании и в проявлении любви к ним, и также к семье посланника Аллаха алейхи ва саллям. И тема имамства и халифа. Теперь позвольте мне объяснить понятие, термин «аль-акида». Что такое «аль-акида»? Что такое, что означает это слово? Слово «аль-акида» – это то, когда каждый мусульманин связывает свое сердце, не оставляя ни тени сомнения, то есть связывает свое сердце с твердым убеждением, чтобы в сердце ни в коем случае не входило никакое сомнение, не входил шак. То есть акида мусульманина, единобожника, должна быть твердой, вероубеждение должно быть твердым, без тени сомнения. Фая лиману аль-джазиму аль-лади йатараттабу алейхи аль-касду валь-каулу валь-амалу бимуктадаху. И акида охватывает, включает в себя три вещи. Это бесспорная вера, бесспорный, без тени сомнения, иман, который охватывает намерение человека, который охватывает произнесение человеком слова единобожие, то есть свидетельство единобожие, и то, что Аллах повелел совершать каждому из нас из тех дел, которые мы совершаем частями тела, такие как пятикратная обязательная ежедневная молитва, пост месяца Рамадан, выплата заката, участие в джихаде ради Аллаха и на пути Аллаха и так далее, и так далее. Правильная истинная исламская акида – это та акида или то убеждение, то вероубеждение, на которое указывают основы ислама. Если убеждение единобожника, мусульманина или мусульманки основано на трех вещах, то это убеждение считается истиной, это убеждение считается правильным. Что же за три основы? Прежде всего, книга Аллаха, то есть Коран, последнее откровение, данное Аллахом, джалла ва аля, всему человечеству. Второе, достоверная сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И третье, согласованное мнение сподвижников пророка, да будет Аллах доволен ими. И акида в целом, аль-иману аль-джазиму биллахи, это твердая вера в Аллаха, в существование Аллаха, во все, что касается Аллаха, в то, как Аллах описал себя в Коране и как он описан хадисами пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть твердая вера в Аллаха. Твердая вера также в существование ангелов, в Писание, в посланников, в судный день и в предопределение, хорошее или плохое, которое не исходит только лишь от Аллаха. И также вера каждой мусульманин и мусульманкой во все то, о чем мы находим повествование, читаем и внимаем, и понимаем из Корана, из достоверной сунны, из тех вещей, о которых Аллах поведал своему посланнику и через него всему человечеству до судного дня. Вера также признание канонов шариата, то есть постулатов шариата, законов шариата, установленных Аллахом, его посланником, алейхиссаляту вассалям. В исламскую акиду также входит, правильную, истинную исламскую акиду входит уджубу таухидиллахи тааля фима яджибу лаху, необходимость выделения Аллаха как единого и единственного достойного поклонения. То есть необходимость признания таухида, необходимость признания единобожия и необходимость проповедовать единобожие. Ибо таухид включает три пункта. Таухид, бывает таухид рубубия, бывает таухид улухия и бывает также таухид асма ва сифат. Таухид рубубия – это выделение, мы об этом подробнее коснемся, выделение Аллаха, единственность Аллаха, как Господа, Творца, дающего пропитание и управителя делами своих творений. Таухид улухия – это выделение единственности Аллаха как достойного, как только лишь Него, достойного поклонения, всех видов поклонения. И единобожие таухид асма ва сифат – это выделение Аллаха как обладателя прекраснейшими именами и совершеннейшими качествами. И также каждый мусульманин обязан очищать от Аллаха, очищать Аллаха от всего того, что недостойно его величию. Все то, что недостойно величия Аллаха, мы должны отвергать. Мы должны не принимать. Также мы обязаны выполнять столпы ислама, пять столпов, произнесение веры, произнесение свидетельства единобожия, слов «Ашхаду Алла Илляха Илляллах» и «Ашхаду Анна Мухаммада Расулуллах», то есть признание единственности Аллаха и пророческой миссии посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, своим языком, признание этого свидетельства, великого свидетельства сердцем, и доказательство всеми частями тела этого свидетельства. То есть выполнение повеления Аллаха и оставление и отказ от запретов Аллаха. Вторым столпом ислама является совершение каждым мусульманином, мусульманкой пятикратного обязательного ежедневного намаза, который предваряется омовением. И омовение, и намаз имеют свои условия, свои законы, свои арканы, свои столпы. Следующим столпом ислама является пост месяца Рамадан, который Аллах сделал обязательным, ваджибом для тех, кто по состоянию здоровья может поститься. И пост, если для него, не опасен для его жизни. Один раз в году каждый из нас обязан поститься, соблюдать пост в месяц Рамадан. Следующим столпом ислама является выплата заката. То есть каждый из имеющих на это возможность в виде денег, в виде скота выплачивает своим братьям и сестрам раз в году обязательный закат. Следующим совершением, то есть последним столпом ислама является совершение хаджа к дому Аллаха. Пять столпов ислама, шесть столпов имана, о которых я упомянул выше. То есть вера в Аллаха, вера в ангелов Аллаха, в писание Аллаха, в посланников Аллаха, в судный день и предопределение Кадар Всевышнего Аллаха, который не исходит от Него, Джалла ва Аля. И также мы должны обязаны признавать Ихсан. Ихсан – это когда мусульманин, единобожник, поклоняется Аллаху с чистым сердцем, с чистым намерением, ради Аллаха, не ради кого-либо, чего-либо, а ради Аллаха, как будто увидит перед собой Аллаха, наполнив свое сердце богобоязненностью, страхом перед наказанием, полагается на Аллаха, наполнив свое сердце надеждой на милость Аллаха, на то, что Аллах примет наше поклонение, наше покаяние от грехов и поклонение и воздаст нам должным образом судный день. Мы также обязаны признавать пророческую миссию всех пророков и всех посланников, не исключая ни одного из тех, кого Аллах своей милостью Джалла ва Аля сделал пророком или посланником. Мы должны признавать все писания, Аллах, все его откровения, мы должны признавать состояние, которое постигнет нас после того, как мы покинем, душа покинет наше тело, и мы умрем, и будучи, когда наши братья совершат над нами полное омовение обязательное, завернут нас в саван и похоронят. То есть та жизнь, которая ожидает каждого из нас после нашей смерти в могиле. И то состояние положения, которое нас ожидает в судный день. И мы также обязаны верить во все то, о чем сказано в Коране, из скрытых повествований. Мы должны также признавать тему «Валя аль-валя валь-бара», то есть любви ради Аллаха и его посланника, и тема ненависти ради Аллаха и его посланника. «Валькиям биль-ваджиби нахви салифи салихи васайри ахли ль-ислами». И мы должны твердо стоять на том пути, на котором стояли праведные наши предки, на котором стояли ахлю сунна валь-джамаа, салифу салих. То есть те, кто следовал и в вероубеждении, и в шариате, и в фикхе, и во всем том, что касается религии, они следовали путем пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его сахабов. И будут следовать, иншаллах, до судного дня. И также мы должны стоять на всех положениях шариата. И наше отношение к врагам ислама, к нарушающим тавхид, к приобщающим Аллаху сотоварищей в лице кого-либо или чего-либо, мы также должны проявлять ненависть, несогласие и смело выявлять их ошибки и их неверие, их куфр. Сейчас же, иншаллах, мы, позвольте мне затронуть важные стороны тавхида, важные стороны единобожия. Первое. Единобожие, тавхид, является призывом всех пророков и всех посланников. Ибо, начиная от первого пророка и первого посланника до последнего, Всевышний Аллах Джалла ва Аля сделал единобожие основой основ. В Коране сказано: «Вама арсална мин каблика мин расулин, илля нухи илейхи, аннаху ла илаха илля ана, фа'будун». Сура Аль-Анбия, 25 аят этой суры, где Аллах говорит: «О Мухаммад, до тебя мы не посылали ни одного из посланников без того, чтобы не внушить каждому из них, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме меня». Аллах говорит о себе, то есть кроме Аллаха, так поклоняйтесь же мне. Есть повеление Аллаха поклоняться только лишь ему. Ибо призывом всех пророков и посланников был ат-таухид. Были слова «Ля иляха илляллах». Были слова, свидетельствующие о едином и единственном достойном поклонении, в Аллахе. Второе. «Ат-таухиду я'асуму ад-дамма валь-маля». То есть таухид, единобожие, делает неприкосновенными честь мусульман, богатство мусульман и кровь мусульман, жизнь мусульман. Ибо в достоверном хадисе изречения посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказано: «Ман каля ля иляха илляллах, ва кафра бима ю'абад мин дуни Аллахи, харма малуху ва дамуху ва хисабуху аля Аллах». Хадис приводит имам Муслим, где сказано посланнику Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям: «Тот, кто произнесет ля иляха илляллах и признает эти слова своим сердцем, проникнется этими словами всем своим существом, тот, кто произнесет эти слова и проявит куфр к тому, что он до этих слов, до того, как стать мусульманином, поклонялся кроме Аллаха, то есть проявит куфр к ширку, к многобожию, оставит многобожие в любом его своем проявлении и встанет на путь единобожия, на путь таухида, и ухватится за это единобожие очень крепко, то богатство этого человека, кровь этого человека будет запретным для мусульман, и расчет его будет за Аллаха. То есть расчет этого человека будет только лишь за Аллаха. И кровь его, богатство его, честь его, они будут запретными для мусульман. Следующее. Таухид или единобожие является причиной причиной безопасности и причиной того, что человек, мусульманин, на правильном пути. Ибо Аллах сказал: «Алладина аману, валам ялбису иманахум бидзульмин, улайка лахум аль-амну, вахум мухтадун». То есть те, кто уверовал и не облекли свою веру в несправедливость, прежде всего требуется вера, твердая вера, без тени сомнения. Следующим этапом – не облекать свою веру в несправедливость. То эти люди и не следуют прямым путем. То эти люди, они будут следовать прямым путем. То есть Аллах описал их: «Алладина аману, валам ялбису иманум бидзульмин». Те, кто уверовал и не облег свою веру в несправедливость, «Улайка лахум аль-амну», то они получат безопасность, и они будут следовать истинным путем, правильным путем. «Айяль-амну мин адабилля». Какую безопасность? А какую безопасность, говорит Аллах, и какую безопасность имеет в виду в этом аяте? То есть безопасность от наказания Аллаха. Верующие недобожники будут спасены Аллахом от наказания Его. «Валь-хаяту л-ханиету валь-бу'ду аниш-шакай». И получат спокойную жизнь, безопасную жизнь. Следующим пунктом: «Ат-таухиду сабабун лидухулиль джанна». Таухид, или единобожие, является причиной вхождения единобожников в рай. Является причиной вхождения в рай. Ибо сказано в достоверном хадисе посланника Аллаха, который передает Убад ибн Самма, да будет Аллах доволен им, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман каля, ашхаду алла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика ла, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу, ва анна Иса абдуллахи ва абну аматихи, ва калиматуху алкаха илля Марьяма ва рухам минху, ва анна аль-джанната хаккун, ва анна аль-нара хаккун, адхалаху Аллаху мин айли абуаби аль-джанната саманья дышаа». Хадис этот приводит имам Муслим, где сказано посланнику Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям: «Тот, кто произнесет, что я свидетельствую, что нет никакого иного божества, кроме единственного Аллаха, не имеющего сотоварищей, и также свидетельствую о том, что Мухаммад воистину является рабом Аллаха и его посланником, и то, что Иса является также рабом Аллаха и сыном рабыни Аллаха, то есть Марьям, является словом, которое Аллах дал Марьям, является духом от него». И если он признает, что рай является истиной, и адский огонь является истиной, то Аллах, джалла ва аля, своей милостью этого человека введет в любую из восьми дверей рая. Такая великая милость будет проявлена этому человеку, что Аллах даст ему возможность войти в любую из восьми дверей рая. Мы коснулись темы таухида. И, иншаллах, на следующей нашей лекции мы коснемся темы ширка, то есть то, что стоит по противоположную сторону таухида. Если таухид – единобожие, признание Аллаха единым и единственным Творцом, признание единства Аллаха в поклонении Ему, признание единства Аллаха в обладании прекраснейшими именами и качествами, которые Аллах выбрал для себя, джалла ва аля, то ширк является противоположной стороной таухида. То есть ширк переводится как многобожие, нарушение таухида. И, иншаллах, мы коснемся этой темы на следующей нашей лекции. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.